Эпизод 46. Я не могла сказать, что его поцелуи были мне совсем противны. Он был много лет моим единственным мужчиной и первым. Эти поцелуи ранили скорее именно морально. Он словно наказывал меня так и унижал. За то, что я выгнала из насиженного гнездышка. За то, что лишила совместной жизни с детьми. И за то, что посмела не страдать по нему. И даже нашла ему, как он считает, замену. Да еще такую молодую. Это была не ревность, а скорее некое собственничество и обида на меня, что я не плачу и не тоскую о нем в уголке. Я нашла в себе силы оттолкнуть его от себя, собрав все силы и надавив на его грудь руками. Да, он все еще мной любим где-то очень глубоко. Да, когда-то эти поцелуи сводили меня с ума, и я была не против, чтобы он взял меня вот так грубо, страстно, на этой кухне. Но все это было. Оно в прошлом. А теперь между нами горечь, боль, предательство, мои слезы. О каких поцелуях может быть речь сейчас, после всего, что произошло? И уж тем более о сексе. С ума сошел совсем. С ним я больше никогда не лягу в постель, даже если Степан останется единственным мужчиной на земле. Воспользуюсь лучше палкой-выручалкой, чем с ним ложиться в постель после его мерзкого предательства. Он был с ней. А теперь тянет свои клешни ко мне? Вот уж нет. Ни за что на свете. У меня к нему появилось какое-то отторжение. Я уже за такое короткое время успела свыкнуться с мыслью, что он чужой мужчина. У меня его отняли, а подпускать к себе чужака я не стану. Он право касаться меня лишён отныне, и пусть теперь грабли свои уберет прочь от меня. Даже если я захочу этого с ним. Даже если я захочу этого с ним, я сдержу себя ради принципов. Пошел он. Выбрал себе крепкие орешки. Вот пусть теперь чешет и мнёт их. Они ко мне лезят. «Стёп», — сказала я, буквально отпрыгнув от него в дальний конец кухни и вытерла тыльной стороной ладони горящие губы. «Уходи. И больше никогда не смей ко мне прикасаться. Ясно? Слышишь?» Меня мелко потряхивало. Адреналин зашкаливал. Бил по вискам так, что аж трясло. Я мечтала только об одном — чтобы он ушел, оставил меня в покое, не трогал. Господи, какая я дура, что позвала его сюда. Благородство грёбаное во мне проснулось, видите ли. Доброта к людям. Ну и ничего бы с ним не случилось. Поехал бы к себе домой. Промыла бы ему раны новая жена. А ей бы сказал, что просто подрался в баре. С кем не бывает из мужчин. Но нет же. Я, долбаная мать Тереза, позвала его с собой. Ссадинки боевые промыть. Жалко же мальчику-то. Из-за меня ведь боевой рассказ Чингачкука получил. И что вышло из этого? Меня же оскорбили в собственном доме и едва не оприходовали, как ту самую клубную подстилку, про которую он мне тут втирал только что. Если кому-то что-то не хватает, то пусть с женой и наверстывает. «А что сразу уходи?» Сузил глаза он. «Гонишь меня? Типа, не хочешь? Не ври». «Не вру», — твердо сказала я, собрав руки под грудью, показывая тем самым полную от него закрытость. «Иди к своей молодой красивой и ее отжарь, а ко мне не лезь». Степа снова приблизился. И мне снова пришлось сделать шаг назад. Затем я уперлась спиной в холодную стенку. Дальше отступать было просто некуда, если только я не научусь прямо сейчас просачиваться сквозь кирпичи. «А я тебя хочу». Он дотронулся до моего локона, выбившегося из прически, а меня буквально передёрнуло всё. «Козёл, да убери ты руки!» Не для тебя я красила волосы сегодня 2 часа в салоне. Ты была в салоне. Ты очень красивая стала. Я давно тебя такой не видел. Словно назад вернулся, на 30 лет назад. Словно увидел тебя такой вот, красивой, молодой девчонкой опять. И опять влюбился. У меня закружилась голова от смены его настроений. Да он мне в молодости столько комплиментов не говорил, как сейчас. Просто осыпал ими. Неужели я так отличаюсь от того, что было утром? Может, тут дело даже не во внешности и в покраске волос, а в неком внутреннем настрое. Девчонки поддерживали меня весь день, сводили в салон и внушили мне, что я красиво выгляжу. Мы подобрали мне один из вариантов туалетов для выхода. Я оценила себя в этом всем отражении зеркала и сама увидела, что еще молода и хороша. Я была уверена в себе. Я думала о том, что сексуально и красиво. И кажется, это сработало. И Павел, обнаглевший засранец, повелся на какие-то мои флюиды, на мою новую уверенность в своей женской красоте. И потом Стёпа. Удивительные метаморфозы с бывшим мужем, однако. Но в наших отношениях это все равно ничего не меняет. Пусть хоть все самые красивые в мире прилагательные и эпитеты вспомнят. Это ему вообще никак не поможет. Я все равно хочу развод. «Бедная твоя... как там её? Клава?» — протянула я. «Дина», — поправил он и нахмурился. «При чем тут она? Я не хочу говорить о ней. Я хочу говорить о нас». «О нас?» — вскинула я брови. «Нас, милый мой, больше нет. Ты убил нас. И поезд твой. Ту-ту, уехал. Бедная твоя Лина, потому что ее мужик, которого она так упорно уводила из семьи, таскается к бывшей жене, который больше нафиг не упал никуда, и просит секса. Жаль ее. Вот прямо очень. Люб. Нет, послушай, Стёпа, ты видел того жеребца? В клубе. И что?» — рыкнул он. «Я подумываю принять его предложение. А ты выметайся-ка отсюда, иначе позвоню сейчас твоей Люсе». «Какое еще предложение?» — прорычал буквально он. «Переспать», — пожала я плечами. «Он такой молодой, плечистый, выносливый. А ты? Ну, тебя я не хочу. Иди домой, к Зине». Глаза Степана налились кровью. «Ой, кажется, я зря так сказала, да? Просто очень хотелось утереть нос этому недоумку». И переборщила. «Вон он уже идет ко мне, тяжелой поступью». «Ой, мама!»